Глава 6. Шин. Глаулин скрылся из глаз не сразу. Широкие, заросшие деревьями улицы, одна за другой, упирались в берега села Ульси, пока не сменились полями и огородами, опускающимися в сумрак. Они попрощались с путниками одновременно. Тающий город и тонущий в глади реки Алатырь. Утром Дан первым делом проверил, на месте ли его новый меч. Затем, свесившись через борт, плеснул воды в лицо, умылся и отправился на корму, чтобы или помочь Стаке, или на крайний случай выяснить, что там с завтраком. Река изменилась, раздвинула берега в стороны, замедлила бег, разбежалась на рукава между заросшими кустарником островками и желтоватыми отмелями, усыпанными птицами. «Смотрите-ка!» — закричал Луков. «А вот и Ака!» Неуклюжая желто-серая птица на длинных ногах взмахнула крыльями и поднялась над кораблем. «Крылья огромные!» — восхищенно прошептал Дан. «Как паруса!» «Здесь она редкость!» — проворчал Стаки, удерживая румпель и опасливо косясь на Айнора, который улегся возле мачты и, высунув язык, с подозрением поглядывал по сторонам. «А вот когда проходишь рифы у Инкраса и стая подобных печужек взлетает, то Алателя не видно. Старики говорили, что в былые времена, если Аки поднимались под ветреной стороны, паруса висли. Недолго было и на рифы наскочить. Поэтому на каждом корабле, что ходит от Индаина до Пикарила, всегда имеется барабан. Птичек распугивает. И у тебя есть?» Усмехнулся Хейграст, бросая на палубу мешок и присаживаясь рядом с псом. «Вот мой барабан!» Хитро постучал себя по голове Стаки. «Ты на эту мою маленькую неудачу с тканью не смотри. Тем более, что она на самом деле удачей обернулась. Я пока просто извозом занимался, горя не знал. Нет, потянула старика на торговлю. Разузнал, что южные ткани хорошо идут в заводе. Жил неплохо, а захотелось еще лучше». «Нормальное желание», — заметил Нари, осторожно почесывая Айнора за ухом. «Для тебя все вроде бы закончилось не самым худшим образом». «О том и речь», — восхищенно крякнул Стаки, глядя, как Айнор от удовольствия закрыл глаза и даже положил голову на колени Хейграсту. Еще бы узнать, где таких собачек берут. «А тебе зачем?» — спросил Лук, который прислонился к борту и с интересом рассматривал посох, оставшийся от уничтоженного в утонье манки. «Чтобы выяснить, чем их там кормят», — объяснил Стаки. «Богатый край, наверное, из таких собачек держит. Не каждое хозяйство такое чудовище сможет прокормить». «Меня этот вопрос тоже занимает», — согласился Нари, развязывая мешок. «Пока псу голод, я думаю, не грозит. Наверное, немало-мало закончили жить в его глотке. Смотри, как шерсть лоснится. Но рано или поздно об этом придется задуматься. Сами перекусим тем, что у Залки купили. А дальше либо причаливать придется, либо обходиться сухарями. Не хотел бы я, чтобы голодная собака такой величины смотрела, как я грызу сухарь», — неодобрительно проворчал Стаки. «Не расстраивайся раньше времени. Ведь ты же счастливчик, кажется», — успокоил старика Хейграст и достал пику, сломанную оборотнем в каменных увалах. «Лукус, что ты собираешься сделать со своей деревяшкой?» «Одолжить тебе, пока ты не найдешь что-либо более достойное», усмехнулся Белу и бросил посох Нари. «По толщине в самый раз. Чуть длиннее бы, да и так сойдет». Что сказал Легант о материале? Хейграст с одобрением взвесил посох в руке. «Не знает он такого дерева». Лукус наклонился над бортом. Некоторое время высматривал что-то, затем заблестевшими глазами выпрямился. «Я не говорил вам, что Белу – отличные рыбаки. Скоро вы в этом убедитесь. А что касается посоха, Легант считает, что безошибочно может сказать только хозяйка Вечного Леса. По виду похоже на смарах, но цвет более темный. Может быть, дерево пропитано каким-то составом? В любом случае, не вчера срезана веточка. Фигурка Ингу, которую дочь Вика Скиндла подарила Сашу, изготовлена из такого же материала». «Смарак, значит смарак», — проворчал Хейграст, примеряя к посоху навершие пики. «Где-то выкармливают псов размером с лошадь, а где-то рубят на фигурке и посохе священные деревья. Чудные твои дети, Эллия. А что касается хозяйки Вечного Леса, имей в виду, Белу, никто ее не видел, даже Легант не решается заходить в Вечный Лес. Может, и нет ее уже давно, и вся лесная нечисть живет сама по себе?» «Не знаю», — нахмурился Лукус. «В легендах говорится, что хозяйка пускает в лес только того, кому это действительно нужно. а иногда сама выходит из леса. А еще о том, что любая деревяшка в ее руках может ожить. «Ты в вечном лесу был?» – строго спросил Белу Хейграс. «На окраине», – пробурчал Локус. «Знаю», – кивнул Нари, а потом еле ноги унес. «Как ты говорил, корни деревьев зашевелились, выбираясь из земли и напали на тебя». «Это все сказки», – подал голос Стаки. «Вот я уже давно живу, а не верю ни в магию, ни в колдунов. То, что в Кадиш и на ярмарках показывают, это все фокусы, обман». «Конечно, фокусы», – успокоил старика Нари. «Вот только сказать не верю колдуну, который на тебя порчу напускает, вовсе не значит остаться неуязвимым. А не нужно лезть, куда не просят», – махнул рукой Стаки. «Я вот не сразу к сварам прибился, а потом подумал. Королевство маленькое, зато на берегу моря, никого не обижает, да и себя в обиду не дают. И вот благодаря Эллу и семья у меня, и дом, и корабль. Был». «Ничего», – хитро усмехнулся старик. «Построю не хуже этого. Сила в руках еще есть. Рукам надо верить. Никакая магия не заставит доску остругаться, да на шпангу лечь». «Значит, доски сами не стругаются. Но опаска некоторая все-таки есть?» Понимающий кивнул Хейграс. «Не заменить тебя у руля? Всю ночь уже сидишь». «Места тут опасные», — расплылся в улыбке Стаки. «Отмель на отмеле. Вот еще через полдюжины ли рукава до старицы закончится, там легче будет. Фарватер правее, но там судов хватает. Или ты не просил меня, чтобы глаза речникам не мозоли? С другой стороны, Алатель повыше поднимется, корабли и здесь прибудет. Посижу я еще. А вы, если хотите помочь, идите на нос и смотрите зорче. Да неплохо было бы что-нибудь и в рот закинуть». «Сейчас я это устрою», — пообещал Луку. «Сколько еще до Шина?» — спросил Нари. «Если без остановок идти». «По-разному бывает», — сдвинул брови Стаки. «Если ветер хороший, как сейчас, то за неделю управимся, а то и раньше. А вот по осени, когда ветер чаще навстречу течению дует, или в середине лета, когда бывают вообще безветренные дни, то недели две или три». «Понятно», — кивнул Хейграс и строго взглянул на Дана. «Иди на нос и смотри». Мальчишка кивнул, поднялся и, пригнувшись под сдувшимся парусом, пошел к носу. Серо-голубые волны Силаулиса разбивались о нос Джанки и, вскипая, уходили по бортам к корме. Длинные извилистые ленты водорослей тянулись вдоль поверхности. «Будь внимателен», — раздался голос Хейграста за спиной. «Настоящие глубины будут только завтра. Я специально попросил Стаки идти старицами и протоками. Уверен, Лац найдет способ последовать за нами. Так что не только следи за глубиной, но и на встречные корабли поглядывай. Кстати, если увидишь водоросли с круглыми листочками, верная примета, что близко отмель». «Я и по птицам угадаю», — махнул рукой Дан в сторону очередной стаи разномастных пернатых, бултыхающихся в воде. «Ночью птиц нет», — заметил Хейграс. И тут же задумчиво поскреб затылок. «А как же Стаки ночью вел Джанку?» «Так и вел», — рассмеялся, подходя с булочками и мясом, Лукус. «Я сам удивился. Он говорит, что чутье у него особое. В общем, колдовство. Как твоя пика?» «Отлично». Нари крутанул в руках оружие, словно манки специально притащил мне посох. «Укреплю еще, конечно, но по месту подходит идеально». «Что мы будем делать с рубином Антара?» — негромко спросил Дан, взглянув на бодро жующего мяса Стаки. «Кузнец разжигает горн не перед походом за рудой, а после», — улыбнулся Хейграс. «А я бы сказал, что еще позже», — заметил Лукус, — «когда плавильня остынет». «Ну уж, чтобы травник меня железному делу учил, не потерплю», — шутливо погрозил Белу Хейграс. «Что мы будем делать с рубином Антара?» — повторил Дан. «Не знаю», — признался Хейграс. «Может быть, ничего. Спросим совета у Шаахруса, если найдем его. По крайней мере, предупредим», — добавил Локус. «О том, что за нами следил слуга Валгаса, и мы, вероятно, привели его к самому рубину?» — поинтересовался Дан. «Ты становишься взрослым быстрее, чем я мог ожидать», — задумался Хейграс. «Мы все сделаем, чтобы не привести Лаца к Шаахрусу», — твердо сказал Локус. «Убьем его?» «Может быть и так», — нахмурился Хейграс. Дан оглянулся. Ветер надувал парус. Почесываясь от дна джанки, негромко шумела река. Покрикивали над отмелями птицы. Алатырь поднимался над Салмской равниной, рассеивая остатки ночи, скрывающиеся под ветвями плавучего кустарника. «Очень люблю Салмию», — неожиданно сказал Лукус, выпрямившись во весь небольшой рост. Особенно течение Силаулиса между Глаулином и рекой Практой, что будет по левую сторону на полпути до Шина. Берега здесь болотистые, деревень почти нет. Тишина. А мне больше нравятся горы. Пожал плечами Дан, хотя я и вырос на равнине. Корни зовут тебя, заметил Хейграф. Не по себе мне, признался Дан. Всякий раз, когда я узнаю что-то, во что трудно поверить. И больше всего меня поражает то, как долго тянется загадка Элайрана. В голове не укладывается. Как может человек, любой Элбан, жить столько лет? Ведь не демоны же, Легант и Агнран. Второй прожил больше лиги лет, а первый вообще ровесник этой реки. Чаргас, который своими глазами видел смерть бога. Шахрус, который лигу лет назад принял с головы умершего короля обруч Анель с рубином Антара. Он ведь тогда уже был старым. Я понимаю, что тебя гнетет, вздохнул Хейграс. На фоне вот таких событий собственная жизнь кажется коротким проблеском лучей Алатели на капле росы. Когда-то об этом же я спросил Заала. Что может дать Элайрану моя короткая жизнь? Он ответил просто. То, что сможет. И еще две вещи он сказал. Первое, что Эл возлагает испытания каждому Албану по его силе и желанию. Второе, Элайран – это не только кусок тверди, омываемый океанами Эллия. Это и ты сам, и твои друзья, твоя семья, твои еще нерожденные дети и память о твоих мертвых. Арбан бы скривился на этих твоих словах, Нари. Прищурил глаз Лукус. Тот Арбан, который пришел в Эйтмир? Да, кивнул Хейграс. А тому Арбану, которого вытащил Айнор с могильного холма, я бы ничего этого не сказал. Я скучаю по нему, прошептал Дан. Когда Джанка подходила к Шину, Дан уже вполне освоился с корабельной жизнью. Правда, кроме возни с парусом и неожиданно трудного управления рулем, пришлось вновь упражняться с Хейграстом на найденных по этому случаю стаке в трюме деревянных палках. Но к концу недели и это вновь вошло в привычку. Кроме всего прочего, Нари беспрерывно ворчал, что от долгого сидения ноги забывают, что такое дорога. Но именно ноги к каждому вечеру у Дана уставали больше всего. Порой только окрик стаки приводил мальчишку в себя. «Тише, сумасшедшие! Парус порвете! Зачем я только достал вам эти палки?» Зато Лукус преобразился. Пожалуй, он выглядел более счастливым, чем когда видел под ногами какой-то редкий цветок. На стоянках Белу сбрасывал одежду. Зажав в зубах нож, бесшумно нырял в воду и ни разу не показывался на поверхности, не подняв над водой рыбу размером не меньше локтя. А Айнур тут же начинал волноваться и скулить, Джанка раскачиваться, а Стаки изрыгать замысловатые морские ругательства. Что и говорить, всякий раз добыча исчезала в ненасытной пасти пса. Как было бы хорошо, если бы, оставаясь большим, этот пес гадил, как маленькая собачка. Морщась, заметил Дан, очищая палубу после очередного опражнения Айнором кишечника. «Кто тебе мешает научить его делать это в воду?» – удивился Белу. «Никто, кроме Стаки», – вздохнул мальчишка, покосившись на дремлющего на носу старика. «Он уверяет, что если пес подойдет к борту, Джанка может перевернуться». «И он прав», – отозвался Хейграс, удерживая румпу. «Правда, боится пса он зря. Меня больше беспокоит, как бы Айнор не разучился от долгого лежания на боку стоять на лапах». Услышав свое имя, пес поднял голову и довольно зевнул. Ему путешествие нравилось не меньше, чем Лукусу. Перевернувшись на спину, Айнор изогнулся и засеменил лапами в воздухе, демонстрируя, что с его конечностями все в порядке. «Не смей!» – повысил голос Нари. «Или действительно Джанку перевернешь, или мачту сломаешь». «Послушай, Нари!» Дан свесился с борта, пригляделся к прозрачным струям и скочил на ноги. «Что это за рыбы? Они не меньше, чем по 4 локтя каждая». Рядом с Джанкой в воде стремительно извивались длинные гибкие тени. «Рилы», — улыбнулся Лукус. «Скоро Шин. Не больше дюжины лик осталось. Надо будить Стаки». «Что за рилы?» — не понял Дан. «Это звери», — почесал нос Лукус. «Такие же, как варги, только маленькие. Они обитают на мелководье, заходят в русло рек. И в Салмии, и в Империи их считают священными животными». «Почему?» — не понял Дан. «Они поют или плачут по ночам», — улыбнулся Лукус. «Впрочем, ближайшей же ночью услышишь сам. На самом деле это бывает только летом. Так самец ухаживает за самкой». Они плачут по погибшим морякам. С укором покачал головой, поднимаясь заспанной стаки. И после этого он будет говорить, что не верит в магию? Скривился Локус. Зато верит в сказки. Сказки это или нет? А истории, как рилы спасали тонущих и даже отгоняли варк, я не только знаю предостаточно, но и сам кое-что испытал. Проворчал старик, разворачивая припасенную лепешку в локоть поперечнике. Старик начал крошить хлеб в воду. И Дан не отказал себе в удовольствии посмотреть, как тени неожиданно превратились в стремительных зверьков с короткими перепончатыми лапами и забавными усатыми рожицами. Они плескались, выпрыгивали из воды и даже смешно верещали, стараясь ухватить лакомство. «Все будет хорошо», — улыбнулся Стаки. «Хлеб берут. Отличная примета». Шин появился неожиданно. Дан полдня сидел на носу, вглядываясь в мельтешение лодок, парусов и кораблей всех мастей. Силаулис раздался на полторы ли. Слева сияли снежные громады мраморных гор. Справа на взгорке за полосой тростника шумели высоченные эрны. Вдоль берега чередовались рыбацкие деревни на сваях и торговые причалы. Казалось, еще плыть и плыть, когда тростник поредел, обнажив вытоптанный берег. Затем потянулись уже привычные огороды. Повыше замелькали сараи, дома и, наконец, башни и крепостные стены. Стаки приказал убрать парус. Хиграст и Лукус сели на весла и повели Джанку во внезапно открывшуюся протоку. Почти сразу деревенские дома сменились каменными. Земляной берег оделся в ракушечник. А чистая протока пристала грязноватым городским каналам. Никогда бы не поверил, что можно плыть на лодке по улицам города. Восхищенно вымолвил Дан, едва не свернув себе шею, пытаясь разглядеть все сразу. И разноцветные здания, почти нависающие над Джанкой, порой смыкающиеся над головой, и многочисленных торговцев, переполняющих набережные и мосты, по которым мачта Аки почти чертила концом. «Половина Шина стоит на островах», — воскликнул Стаки. «Правда, штормы в Айранском море не редкость, поэтому крайние острова сплошь заняты крепостными укреплениями и волнорезами». «А это что?» — вскрикнул Дан. Толстая ящерица размером в два локтя выползла на корму, но мгновенно спрыгнула в воду, услышав глухой рык Айнора, которого Лукус накрыл старым парусом. «Чата!» — довольно протянул Стаки. «Еще одна неприкосновенная морская тварь в Шине. И тому есть объяснение. Если рилы уничтожают все, что не слишком чистоплотные жители выбрасывают прямо в окна, то чаты съедают водоросли и тину, которые в противном случае забили бы эти каналы и превратили бы их в болото. Каждый город желал бы, чтобы в нем обитали безобидные твари, поедающие нечистоты», — заметил Хейграф. «К счастью, в некоторых городах жители сами заботятся о чистоте». «Бывал я в Эдмере», — кивнул Стаки. «Да только и Кадиш — чистый город. Скоро ты сам в этом убедишься. Мы еще посидим у меня во дворике под ветвями ароны, выпьем настоящего ктара». «Сейчас меня больше заботит нектар. А почему вы выбрали этот путь?» — пропыхтел Лукус, отпихиваясь веслом от угла очередного здания. «Насколько я знаю, в порт можно было пройти и по основному руслу». «Спроси своего друга, кого он боится», — подмигнул Белу Стаки. «Кто может высматривать Джанку у портовых башен?» «А что мы будем делать в Шине?» — спросил Дан. «Покупать продовольствие и задавать вопросы», — ответил Хейграф. «Об Индоинской крепости, о Сварии, об Эдмере. Если хочешь что-либо узнать, иди на рынок и подначивай продавцов. Главное, самому болтать не слишком много», — добавил Стаки. «Как водится», — кивнул Нари. «Пойду я и Лукус». «А я?» — встрепенулся Дан. «А ты будешь присматривать за щенком», — кивнул Хейграф в сторону высунувшего из-под холстины нос Айнора. «Или предлагаешь Стаки сразу забраться на мачту?» Огромная гавань Шина была окружена цепью мелких островов, на каждом из которых стояла грозная башня. Большинство проходов перекрывали толстые железные цепи, а три сравнительно широких пролива охранялись сторожевыми кораблями Салмии. Гавань заполняли всевозможные суда и лодки. «Слиры!» — пробурчал Стаки, косясь на пса и показывая на сторожевиков. «Не смотри, что неказистые. До двух вармов человек можно одновременно посадить на каждый. Опять же, три мачты. Хотя бывает и по две, и по одной. Да и паруса, хоть и тростниковые, служат исправно. В бурю лучше этого судна не придумаешь. Болтает такой кораблик на волнах. У экипажа кишки о зубы бьются, а посудинка не тонет. Будь у меня деньжат побольше, я бы тоже такой купил. Хотя, с другой стороны, зачем? Я же не купец. К тому же, если в стиль, то против леров ни джанка, ни слир не выстоят. Те и на веслах, и таран у них опять же. Которые здесь леры? Спросил Дан. Стоя почти по горло в воде, он выводил белой краской уже на втором борту джанки слово «Акка». Здесь их нет, пожал плечами Стаки. На них имперские легионы плавают, да пираты промышляют. Только для нас, мелких морских лодочников, разница небольшая. Что имперцы, что пираты. Все подчистую выведут. Хорошо, если не прикончат. Впрочем, Эл, милостив к мудрым и осторожным. Мое счастье, парень, в моей голове. А если в империю идешь, собирай караван. Нанимай имперских сторожевиков в охрану. И ни о чем не думай. А какие еще здесь корабли? Поинтересовался Дан, выбираясь на борт. Разные, прищурился Стаки. Хотя их и не так много, как обычно. Вот эти суда, что с прямым парусом и задранными носом и кормой, торговые имперские. Не завидую я гребцам, что сидят на их скамьях. Это рабы, жизнь которых стачивается за год или два. Поворочай-ка даже вдвоем весло длиной в дюжину локтей. А вон те лодки, что с двумя рулевыми веслами, сварские, на ходу хороши. Но между рифов я бы на таких вилять не взялся. Вон тот красавец с тремя мачтами и косыми парусами – корабль Ари. Но не из Адии, из дальних стран. Даже не из Элайрана. С косыми парусами корабли только у Ари и Ангов. Я мореходному делу у Анга учился. Только Анги и Ари пиратов не боятся. Всегда можно уйти при хорошем ветре. «И ты можешь уйти?» – спросил Дан. «Сомневаешься?» – возмутился старик. «Да я на этом суденышке любую леру в кольцо возьму. Главное, на стилу не приближаться. И на дурость не рассчитывать. Пираты как рыба. Где густо, а где пусто. Да только любого рыбака спроси. Без рыбы остаться – расплюнуть, а с рыбой прийти – 7 потов сойдет. Так чего пиратов бояться? Смотри, не зевай, и доживешь до седин. Отсюда, кстати, идти опаснее». Из Кадиша к Шину плыть проще. Течение вдоль берега тащит. Всегда можно в рифы уйти. А вот отсюда так не поплывешь. В море выходить надо. И не дай тебе, Эл, без охраны к Пикарилу или устью Ваны попасть. Только нам-то на запад надо, а не на юг. Хотя сначала на юг отойти придется. Оставим по правую руку острова Ливра, Навра и Шара. И не доходя до проклятых островов, примерно с 1,5 дюжины ли возьмем к западу. Поймаем течение, которое нас прямиком к Кадишу и доставит. Сделаем стоянку, проведаем моих и вдоль берега двинемся к Андаинской крепости. «Почему острова называются проклятыми?» – спросил Дан. «Потому», – нахмурился Стаки, – «корабли там стоят особенные. Вроде бы имперские, но одновременно и пиратские. Они не просто грабят, они добывают рабов. Если хочешь хлебнуть имперской жизни, начиная с невольничьего рынка и до скорой погибели, самая дорога к проклятым островам. Кто это собрался к проклятым островам? Скричал Хейграст, забегая на борт джанки. Срочно выходим из гавани. Почему такая спешка? Поднял брови Стаки. Быстро! Заорал, догоняя Хейграста Лукус. Стражники Инокса нас преследуют. Стоять! Раздались отдаленные крики. Ну вот так всегда, заметил Стаки, хватаясь за канат. Парус поднимай! Рявкнул на него Нари. Стойте! Повторно раздалось со стороны портовой крепости. Не меньше 1/2 стражников в саутских доспехах с обнаженными мечами бежали к джанке. Навались, уперся веслом в каменный парапет Лукус. Только от саутской гвардии мы еще не убегали. Все в этой жизни надо испытать, крикнул Хейграст. Главное, пройти между башнями, пока они не вытянули цепи. Не вытянут, сипло прохрипел Стаки, натягивая канат. Посмотри, 3-мачтовик Ари направляется к башням. Проскочим, ветер с берега. Стоять, раздалось рядом. Вы задержаны именем короля Салмии. Металлический трос взвился в воздух и впился двупалым крюком в борт джанки. Заскрипело дерево. Загремели кованые сапоги по брошенному с пирса трапу. Айнор! Заорал Нари. В одно мгновение пес вскочил на ноги и предостерегающе рыкнул на стражу. Увидев внезапно выросшее перед ними чудовище, стражники остолбенели, попятились и вместе с трапом кувыркнулись в воду. Парус поймал ветер. Трос натянулся, накреняя джанку, и лопнул от удара серого меча. «Вперед!» – зарычал Нари. Весла легли на воду, Стаки вцепился в парус и, найдя взглядом Дана, удивленно оглядывающего собственный клинок, заорал. «Хватай румпель! Быстро! К северной башне правь!» «А сторожевые как же!» – выкрикнул, краснея от напряжения Лукус. «Ничего», — прокрепел Стаки. «Проскочим. Я счастливчик». Дан, с трудом удерживая рвущийся из рук румпель, оглянулся и увидел, что несколько охранников садятся в лодку. Остальные бегут к портовой крепости. «Еще быстрее!» — стиснул зубы Нари. «Успеют разжечь сигнальный огонь? Не уйдем!» «Уйдем!» — уверенно бросил Стаки, удерживая бьющийся парус. «Главное, чтобы на стрелы не взяли. Впрочем, вряд ли. Буду стараться брать живыми. Выйдем в море, а там уже с помощью Элла улизнем». Джанка прошла пролив у северной башни в то самое мгновение, когда на стене портовой крепости показался дым. Что-то кричали Ари с палубы трехмачтового гиганта, отгородившего Аку от одного из сторожевиков. Пошла из воды тяжелая, покрытая зеленой слизью, цепь, но остановить она уже никого не могла. Прижимаясь к кораблю Ари, почти задевая его бортом, Джанка проскочила северную башню и вышла в море. «Теперь молитесь своим богам!» — крикнул Стаки. «Нари, на руль, правь на сторожевиков! Лукус, Дан, помогите мне!» «Зачем нам плыть к сторожевикам?» – заорал Хейграст, бросая весло на палубу. «Смотри и учись!» – коротко бросил старик. По его знаку Дан и Лукус резко потащили конец паруса на себя, пробежали, не задумываясь, по недовольно заворчавшему Айнору. Джанка накренилась и полетела почти поперек ветра на юго-восток, отдаляясь от бастионов порта, но уходя не в открытое море, а к устью Силаулиса и мраморным горам. Уже набравшие ход сторожевики замедлились. Суета воцарилась на палубах, но Джанка стремительно миновала их со стороны кормы. Несколько стрел запоздало просвистели в воздухе, пробили парус, упали на излете на палубу, но большей частью утонули в волнах. «Здравствуй, море! Что было силы?» – заорал Стаки. «Как мне это напоминает юность!» «Что дальше-то делать будем?» – спросил Хейграст. «Поплывем, куда и собирались», – прищурился Стаки. «Выправляй понемногу к югу. Бери в сторону рыбацких лодок. Видишь паруса на излете устья? Там отмели. Сторожевики не сунутся. Вот где рыбалка, так рыбалка. Не догонят уже. Только кое-чем я тебя, Нари, огорчу». «Это чем же?» – заинтересовался Хейграф. Джанка с названием Ака, выкрашенная в коричневый цвет серым парусом, сшитым из сварской парусины, в ближайшие год-два не сможет войти в порт Шина, а может и Глаулина. «Правильно ли я тебя понял, Стаки?» – прищурился Хейграф, «что Джанка с другим названием, выкрашенная в другой цвет и с другим парусом, сделает это беспрепятственно». «И уже не раз делала», – усмехнулся старик. «Знал бы ты, Нари, как бессовестно обдирает на выходе из порта торговцев Салмская таможня». «Слышал я, что Сварская недобрее», – ответил Хейграф, окинул взглядом башни порта, забирающиеся на отдаленные холмы удивительные горы, сверкающие в лучах Алателя мраморные горы. «Ну-ка, Дан, покажи клинок». Мальчишка протянул Нари меч. Хейграст провел по клинку пальцем, взглянул на свет. «Отличная сталь!» Пробормотал негромко Нари, вернул меч и неожиданно засмеялся. «А ведь пока все довольно неплохо».